которые потихоньку отставали. Они не торопились догонять компанию. Марк, чего давно уже не делал, держал Мину тесно за талию. И она, наконец, решилась спросить его, когда заметила темную толпу людей, двигавшихся навстречу в сторону отвесных скал. Поравнявшись с ними, она рассмотрела лица лучше и дернула мужа. 6 или 7 похожих, как родственники, с очень смуглой кожей мужчин, негромко переговариваясь, прошли мимо. Один из них в середине нес, прижав к груди, ослепительно белого ребенка. Мина крепче сжала ладонь Марка, так что самой стало больно от обручального кольца. А один из мужчин ответил ярко-синим, пронзительным, как удар ножа, взглядом. «Они украли его», — прошептала Мина через минуту, когда перед ними снова замаячили спины друзей. «Невозможно, чтобы у них родился такой ребенок. И ты заметил, одни мужчины ночью, скорее всего, они его продадут. Надо узнать у доктора». Мина сильно всем телом потянулась, с наслаждением чувствуя, как послушно встают на место размягченные жарой суставы и гибким рядом выпрямляются позвонки. Перевернулась навзничь поперек пестрого покрывала. Она молода. Она непозволительно для своих лет молода. И Марк наверняка заметил это по легкости, с какой она теперь носит свое полное тело, по туманной прозрачности платьев, по наивности некоторых движений. Конечно, они женаты достаточно долго, и он никогда не ревновал, но такой он ее еще не видел. Мина мельком, вытесняя из-под покрывала острый угол книги в бок, в сторону, взглянула на море. Солнце заслонилось раздерганной, словно грязный овечий бок, тучей, и море катило мертвенно-бледные турмалиновые волны. Марка с Олимпией она не заметила. Теперь лежать стало совсем комфортно. Даже неуловимое насекомое перестало ползать по ноге, замерло, испуганное надвинувшимся облаком. И самое время в прохладе подремать, помечтать под тишайшим, скромнее самого мелкого речного прибоя, плеск и монотонные детские голоса. Странно, что пиратские корабли смогли незамеченными подобраться к укрепленному берегу. Здесь такая акустика, что она за скалой на другом конце пляжа отчетливо различает некоторые имена. Родительские окрики, смех, иногда плач, похожий на визг от щекотки. Ей трудно разобрать. Намокая, лица детей скукоживаются. Они не пошли в лагуну, а остановились на полпути, за скалой, на камнях, хотя здесь и не слишком удобно спускаться к морю, потому что за ночь никто из них как следует не отдохнул. В 3 часа утра Мина проснулась от резкого движения Марка, когда он приподнялся на постели, чтобы зажечь лампу, потому как в ногах у кровати кто-то стоял, покачиваясь. Окна они никогда не закрывали. Городок для отдыхающих считался местом абсолютно безопасным, что при свете лампы немедленно и подтвердилось. Растрепанная, в одной ночной сорочке перед ними стояла Олимпия, обняв подушку и наполовину выскользнувшая из рук на пол одеяло. Мина сделала вид, что ей это померещилось, и, спасаясь от яркого света, перевернулась на другой бок. Однако явление заговорило громким шепотом. «Он такой огромный, у него целая свита и огромная, как у лося, рога, и все они устремились к моей кровати, а дверь на улицу, вы же знаете, заперта». Несмотря на недовольное шевеление Мины под одеялом, Липин голос возвысился до нормального. «Он был как король, и поступь такая громкая, и скрежет чешуи под обоями, а придворные, он им велел, стали забираться ко мне на постель, на руки, шевелить волосы». Олимпия подвывала почти в полный голос. И вот почему. Она хотела, оказывается, остаться с ними в одной комнате, только не на полу, там они к ней легко подберутся. И требовалось Мине на разрешение, иначе на утро Марку не сдобровать. Мина села на постели,